Обыск не дал результатов. Инспектор Лайль снял с камина крючок и с недоумением осматривал. Один из сыщиков явился и доложил, что им обнаружен на дворе гараж. Гараж оказался необычно длинной постройкой, но внутренность его, к удивлению сыщиков, оказалась вдвое короче. Она занята была полуразбитым старомодным автомобилем, давно вышедшим из употребления. За автомобилем виднелась голая стена. Джек Недвард подошел к стене и постучал. «Это деревянная перегородка. За ней, несомненно, есть помещение. В углу висел обрывок цепи. На первый взгляд нельзя было понять, зачем он висит. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что цепь уходит внутрь перегородки через аккуратно проделанное отверстие. Инспектор потянул цепь. Стена сдвинулась в сторону и обнажила вход во второй гараж, где стоял второй автомобиль. Машина была покрыта брезентом, и виден был только радиатор. Недвард сдернул брезент и объявил: «Вот этот автомобиль». «Какой автомобиль?» — поднял брови инспектор. «Автомобиль, в котором ездит охотник за головами», — быстро сказал Недвард. «Он сидел в машине, когда Бриксон пытался арестовать его. О, я мог бы узнать эту машину среди тысячи. Бриксон где-то здесь, в Дойерхаузе. И в руках охотника за головами. Спаси его, Боже!» Недвард, инспектор и сыщики бегом вернулись в дом. Снова озадаченный инспектор Лайль остановился перед стальным крюком и веревкой. Вдруг констебль поднял край ковра и стащил ковер с пола. Посреди пола обнаружился люк. Открыв крышку и заглянув внутрь колодца, инспектор побледнел и дрогнувшим голосом прошептал: «Слишком поздно, слишком поздно». Глава 39. Казнь. Тяжело слышать вопль человека, обезумевшего от страха. Нервы Майкла были крепки, но он должен был собрать всю свою волю и больно вонзить ногти в мякоть ладони, чтобы не потерять самообладание. «Слушайте, Лонгваль», — произнес он, когда вопль упал и превратился в истерическое всхлипывание. «Если вы сделаете это, будьте прокляты вы и все ваше потомство!» Старик с улыбкой посмотрел на своего второго пленника и не ответил. Подняв на руки Пенна, почти потерявшего сознание от страха, он, как ребенка, поднес его к страшной машине и положил лицом вниз на деревянный крашеный помост. Он не торопился. Процедура казни, видимо, доставляла ему несказанное наслаждение. Рука коснулась рамы, страшное лезвие метнулось вниз, но раздался сухой короткий звук, и лезвие остановилось на полдороги. «Это мое собственное изобретение», — с гордостью произнес старик через плечо, оглядываясь на Майкла. Майкл отвернулся, чтобы не видеть лица убийцы. Взгляд его скользнул по стенам подземелья и остановился на дальнем конце. Вдруг глазам его предстало зрелище, от которого кровь застыла в жилах. Сначала ему показалось, что он грезит, что страх смерти вызвал галлюцинацию. «Адель!» Она стояла у стены, слабо освещенной лучами фонарей, и, казалось, платье на ней было цвета земляных стен. Это была она. Он встал на колени и в отчаянии протянул к ней скованные руки. Лонгваль обернулся. «А, прекрасная дама!» — пошутил он. «Как приятно! Я всегда мечтал закончить свою карьеру так, как окончил и мой дед Шарль Анри, когда сама королева склонила перед ним шею. Какая приятная, Удивительно приятная встреча.